Глава 41. Она была очень миленькой, вся такая свежая, опрятная, здоровая, с хорошими зубами, которые женщина все время демонстрировала, улыбаясь ему. «Я настроила вам кондиционер на 25 градусов, но если это слишком низкая для вас температура, то вы можете изменить. Вот тут пульт». «Да, я понял, спасибо», — сухо отвечает уполномоченный, вешая пыльник у входа на вешалку. «Здесь ванная комната», — Рита открыла дверь. «Тут же и санузел. Если есть необходимость, я заберу вашу одежду и постираю ее». «Необходимости нет. Его одежду вчера стирала Вероника. Потом он ехал в закрытом кузове с кондиционером. Одежда была чистой». Горохов проходит, ставит винтовку у кровати. Сам садится на красивое покрывало. Он все-таки хочет закурить. «Пепельница. Тут можно курить?» Женщина тут же бросается к круглому столу. «Пепельница. Вот она. Может ее поставить вам к кровати?» И, не дождавшись его согласия, приносит пепельницу и ставит ее на тумбочку возле кровати. Он еще не достал сигарету, а она уже из передника вытащила зажигалку. Она, на удивление, услужлива и улыбчива. Прямо милашка. Да и гостевая комната превосходна. Ковры, обои, система видеовоспроизведения. Можно посмотреть что-то веселое или музыкальное из древней жизни. А кровать? О, это просто мечта его Натальи. В их небольшую квартиру такую просто некуда было поставить. Горохов с удовольствием выпускает дым и снова делает большую затяжку. А женщина теперь подходит к небольшому холодильнику, открывает его. «Тут есть несколько видов еды и напитков. Если желаете выпить, я вам сейчас же налью». «Налейте водки кактусовой, не сладкой. Есть такая у вас?» «Думаю, что есть». Она присела у холодильника и начала выбирать. Женщина была предельно услужлива. И, налив ему в стакан водки, еще в один стакан налила сока, кажется, яблочного. Стаканы не поставила на стол, а принесла к кровати и сказала: «Если вам что-то понадобится, вот кнопка. Вызывайте меня в любое время, не стесняйтесь». Кажется, все, что нужно, она сказала, но уходить не спешила. Стояла в нескольких шагах от него и улыбалась. Не то чтобы Горохову что-то сейчас было нужно, просто не хотелось оставаться в одиночестве. И известие про грибок, и тягостный разговор с Людмилой никак не прибавляли ему хорошего настроения. И поэтому он спросил у женщины: «Выпейте со мной?» «Нет, пить я не буду, у меня овуляция, но если хотите...» Она чуточку замялась. «Я с удовольствием посижу с вами, выпью сока». «У вас овуляция?» Горохов был уже готов к чему-то подобному. «То есть...» Она мило улыбнулась. «Если вам захочется близости, я буду очень рада». И добавила потом: «Мы все будем рады». «Мы все? Кто это мы все?» – удивился уполномоченный. Он раздавил окурок в пепельнице и вытащил еще одну сигарету. «Вся наша община. Пророк благословил меня. И муж одобрил». «И муж одобрил?» «Конечно. Он у меня истово верующий. Он знает, что получить первозданные гены такого качества, как ваши, это для общины большое благо», – пояснила женщина. «Какие гены?» – не понял он. «Первозданные. Понимаете, и мы, и северяне – работаем с геномом. Северяне форматируют его, мы компилируем, то есть вносим искусственные поправки. А ваша биология – это редчайший продукт 300 000 лет мутаций и эволюции». Горохов всегда был прохладен к похвалам, и теперь эти слова не вызвали в нем особых чувств. Он только поинтересовался. «И откуда вы знаете про мою биологию?» «Образцы вашей биологии Ольга привезла еще много лет назад. Они нам хорошо известны. И на их основе создано уже две модели отличных корпусов. Но все равно, мы хотим получить ваши гены и вырастить их в первозданном естестве. Это даже не будет ни страстью, ни прелюбодеянием. По сути, это обряд нашей религии. Мы, особенно мой муж, хотим вырастить первозданного человека. Такого, как вы, степняка, царя песков, варана и в то же время человека с интеллектом выше, чем у казаков. А вы и с генами казаков работаете?» «Конечно, их гены превосходны. Реакция, выносливость, плодовитость, невероятная устойчивость к бактериям. Но среди них очень немного людей с высоким интеллектом. Они не такие, как вы. В степи последние века выживали те, у кого выше реакция, а не те, кто в состоянии обдумать сложившуюся ситуацию». «Ну, понятно. Кстати, у меня тоже хорошие гены. Я очень выносливая для женщины. У меня хороший иммунитет и нет наследственных заболеваний. Мы можем оставить качественное потомство. У меня сейчас готовые к оплодотворению три клетки». «Молодец, молодец. Все ясно и доходчиво рассказала. И теперь ждет его вердикта». Она мило улыбается ему, и, в общем-то, приятно. Нет, его Натальи или Люсечки в ее лучшие годы она конкуренции не составила бы. И ноги ее не были длинные, как у них, и фигура не идеальна, но потомство, гены. Это все так интересно, а еще это ее непосредственность. В общем, молодец. И, может, она почувствовала своим женским нутром, что он, хоть и устал за день, но все-таки не хочет сейчас оставаться в одиночестве. Один на один со своим грибком в легких. И женщина дождалась от него. «А как вас зовут?» «Маргарита», — сразу ответила та. «Можно Марго, можно Рита». «Ну хорошо, тогда раздевайтесь, Маргарита». Рите не нужно повторять дважды. Она, хоть и покраснев немного, начинает раздеваться. А он, пристально разглядывая ее и выпуская струю дыма в потолок, спрашивает. «Кстати, а что это за Ольга? Ну, которая много лет назад привезла мои биоматериалы». «Как что за Ольга?» Рита снимает брюки и замирает перед ним в одном белье. «Вы же только что с ней ужинали». «Ах, ты про эту Ольгу». Теперь Горохову все становится ясно. Люсечка всегда полна неожиданностей. И, продолжая разглядывать Риту, он отмечает, что все-таки она неплохая и без одежды. Но тут же неприятная догадка вдруг посещает его. «Рита?» «Да», — откликается женщина. Она вся во внимании. «А это...» — он стаканом указывает на нее. «Это ваше тело? Или, может быть, это корпус?» «Нет-нет», — она уверяет его. «Конечно, это все мое, первозданное. До 45 лет пророк не рекомендует смену корпуса. Да и пока мы с мужем не заслужили новые корпуса. А может, и не заслужим. Из комплекса нам выходить для поиска материала некогда. У нас много работы. Да если и выйдем, можем не найти, а можем и погибнуть где-нибудь там в песках. Так что...» — она улыбнулась. «Наверное, будем жить такими, какие есть, до самого конвертера». «У них, значит, говорят, до самого конвертера». «А еще пророк не рекомендует смену корпуса до 45 лет». «Интересно, а Люсечке Ольге сколько уже?» «Налить вам выпить еще?» – спрашивает Рита. «Налей», – говорит Горохов. А пока женщина легко на цыпочках идет до холодильника, голая и красивая, вдруг не кстати вспоминает о том, что прямо сейчас у него в легких, бронхах и пищеводе разрастается беспощадный паразит, задача которого – убить его, превратить его в удобрение. «Хорошо, что я оставил ее, и нужно будет выпить побольше, иначе я с такими мыслями не засну». Наверное, в этом платье она в свои лучшие годы выглядела потрясающе, но сейчас на ее высохшем теле оно выглядело не очень, мягко говоря. И маску сегодня Люсечка снимать, кажется, не собиралась. «Ты не обращай внимания на его странности. У нее там в маске отличный микрофон и динамики хорошие. Ее голос почти не приглушен, он отлично разбирает все звуки. Зовут его Шубу-Ухай. Просто Шубу, он охотник, говорят, хороший». «Прекрасный завтрак. Свинина, омлет из отменного порошка, настоящий кофе, пшеничный хлеб с вареньем. Нет, конечно, в этом им не откажешь. Принимать и оказывать честь они умеют». Уполномоченный сидит, курит и постукивает зажигалкой по белой скатерти стола. «Может, тебе записать его данные?» – спрашивает Людмила. «Себе запиши», – усмехается Андрей Николаевич. «Что за дурацкий вопрос? Если бы он что-то записывал и таскал записки с собой по степи, он бы перед ней тут не сидел. Нет, в его профессии записывать что-то было смертельно опасно. Любая бумажка могла его выдать». Она смотрит на него через стекла маски без упрека, скорее устала, а он у нее спрашивает. «С чего ты вообще решила, что я согласился?» Он видит, как вздымается ее впалая грудь, она вздыхает, а потом говорит ему: «Ты таблетку выпил?» Он улыбается ей. Улыбается, хотя ни на секунду не забывает про свой грибок. И потом качает головой. Их поведение похоже на поведение двух стариков, мужа и жены, которые уже прожили жизнь и будут терпеть друг друга до самого конца. «Выпей», — настаивает Людмила. «А лучше пей по две в день, я тебе еще найду». «Найдешь?» — интересуется Горохов. «Даже если я не соглашусь?» Людмила Васильевна не отвечает ему на этот вопрос, а задает свой. «Марго, тебе понравилось?» «Это я ее для тебя выбрала». «Выбрала?» «Было несколько желающих, но я подумала, что именно она тебе придется по вкусу». «Ну да, Маргарита прелесть», — признается Горохов. «Очень приятная и старательная женщина. Передам ей, она порадуется». «Мужу ее тоже передай, мою благодарность», — ехидно замечает Андрей Николаевич. «Слушай, Горохов, во-первых, нам нужны ее дети от тебя. Ее муж, слава вселенной, это понимает. А во-вторых, кажется, она смотрит на него с упреком из-под своей маски, ты иногда бываешь таким мерзким, аж тошнит от тебя. Ну, зато ты у нас сладкий кактусовый мармелад». Он опять усмехается. «И, кстати, тошнит тебя не от меня, а от этих ваших игр с человеческой натурой». Снова повисает пауза. «Я уже заказала тебе лекарство», — наконец говорит Людмила. «Как придет, так вышлю». «А я тебе еще раз напоминаю. Я еще ничего не решил и ничего тебе обещать не буду». Он достает таблетку и запивает ее остатками сока. Потом закуривает и продолжает. «Ладно, этот твой, как там его? Шубу-ухай», — сразу оживилась она. «Если вдруг надумаю, чтобы не искать тебя потом по ваннам, давай адрес этого Шубу-ухая».